Они захватили и острый соус, чтобы макать в него салат. Мы уселись на большой голубой подстилке и с завидным аппетитом набросились на еду, запивая ее холодным шабли и бросая кости в реку, подплывшим к берегу рыбам, а потом смотрели, как садится солнце. Мидж легла на подстилку и провожала взглядом угасавшие лучи. «Хорошо бы так было всегда», — мечтательно проговорила она. «Я имею в виду лето, теплые вечера. У нас они так редки. Если хочешь, мы можем переехать и жить на юге Франции», — сказала Нэнси. «Не говори глупости. А кто будет смотреть за Колином?» Они улыбнулись. Все трое. В этих репликах скрывалось невысказанное, трагическое, о чем все постоянно помнили. Заходящее солнце перекрасило все вокруг в серый цвет. Расслабившись, пожевывая стебельки трав, мы смотрели, как носилась над водой мошкара и лениво перебрасывались фразами, и голоса в этот теплый летний вечер звучали мягко и воркующе. Когда мы летали с Колином в Японию, мы обе похудели на стон. Примечание. Один стон — 6,33 килограмма. Но скорее из-за еды, а не из-за жары. Я так и не привыкла к их кухне. Вы бывали в Японии, Мэтт? Часто, когда работал в британской авиационной компании трансокеанских воздушных сообщений. «Ого!» — удивился Колин. «А почему ты ушел оттуда?» «Чтобы угодить жене. Правда, это было очень давно. Теперь понятно, почему ты так здорово летаешь. Да уж. А мне больше понравилась Америка», — сказала Мидж. «Помнишь мистера Крупа в Лурели, где тебе шили за один день жокейские сапоги?» «Угу. Помните, как мы ездили вокруг торгового центра и заблудились в улицах с односторонним движением? Прекрасная была неделя. Мне бы хотелось поехать туда еще раз». Они замолчали, вспоминая. Потом Нэнси, вздрогнув, села и хлопнула рукой по ноге. «Проклятые комары!» Колин лениво почесался и предложил. «Пора ехать домой». Мы влезли в Астон Мартин, Колин сел за руль, а двойняшки устроились у меня на коленях, прислонившись к моей груди и сплетя руки за моей шеей. Неплохо. Даже совсем неплохо. Они обе засмеялись, глядя на выражение моего лица. «Слишком много для одного», — заметила Нэнси. Когда мы пошли спать, они обе пожелали мне спокойной ночи и поцеловали в щеку одинаковыми нежными губами. Завтрак был по-деловому кратким и сопровождался телефонными звонками. Позвонила и Энни Виллерс, чтобы спросить, есть ли в Чироке свободное место. «Для кого?» — осторожно стал выяснять Колин. Он повернулся к нам и состроил гримасу, потом, закрыв рукой трубку, прошептал. «Проклятая Финелла!» «Нет, Энни, мне очень жаль, но я обещал Нэнси...» «Обещал?» — удивилась Нэнси. «Первый раз слышу». «Я спасал тебя от Чантера», — объяснил он, положив трубку. «Теперь твоя очередь». «А кто будет меня спасать? Ты весь день будешь мотаться туда-сюда». «Ты не хочешь ехать?» «Возьми Мидж», — предложила Нэнси. «Сегодня ее очередь». «Нет, поезжай ты», — возразила Мидж. «Для меня это утомительно, честно. Особенно в те дни, когда приходится летать с ипподрома на ипподром. Я поеду на следующей неделе, когда скачки будут здесь. Тогда я не устаю». «А тебе одной не будет скучно?» «Конечно нет. Я буду лежать в саду на солнце и жалеть вас, пока вы там изнемогаете в своих перелетах». Когда выяснилось, что в самолете есть два свободных места, хотя Нэнси летела с нами, Энни Виллер с упреком посмотрела на Колина, скрывая досаду. Она объяснила, что если бы полетела Финелла, рейс обошелся бы им дешевле. Разве Колин не понял, почему она это предложила? «Я, должно быть, просчитался», — счастливым голосом оправдывался Колин, «но теперь уже поздно искать ее». Мы без приключений долетели до Бата. Нэнси сидела справа, рядом со мной, и выполняла роль второго пилота. Я видел, как радуется она возможности хотя бы так управлять самолетом, да и мне это не доставляло лишних хлопот.